ты не забыл, что он в Киле, что неутешный супруг в Боге почившей цесаревны Анны Петровны, герцогини Галштинской, его в столице своей пуще глаза бережет? Так не под подушкой же. Хоть и на подушку способ найдется. А тут как-никак городской архив. Тем паче. Не может быть, чтобы вашему величеству не был нужен ни один из документов, хранящихся в этом архиве. Может, справка, отписка, которую ваше императорское величество поручили мне сделать? Думаешь, получиться может? Но, ежели что, я один в ответе. Для вас, государня, живота не пожалею. Мне твоих планов знать не надобно. Поступай, как знаешь. Денег не жалей. На такое дело ничего не жалко. Вот из рук в руки бери. Мало будет, еще получишь. С Богом, Алексей Петрович. С Богом. Каким же необходимым становился этот неведомый очевидец без фамилии, имени, отчества, возраста, всего того, что позволило бы привычно обратиться в адресный стол, в учреждение, просто к жильцам соседних с Климентом домов. Единственный выход виделся в поисках сослуживцев, если время, возраст, события военных лет не внесли здесь свои суровые и безвозвратные поправки. Поездки по городу казались бесконечными. Повсюду тот же резкий до белизны свет электрических паникадил, желтый отблеск тонко оплывающих свечей, сладковатый запах ладана и отрывистые ответы торопящихся и безразличных людей. Не видел, не знаю, не приходилось. Всегда «не», без попытки задуматься над ответом. Иногда случалось иначе. А что, собственно, вас интересует? История? А почему? Ах, искусствоведческое исследование. Нет, ничем не можем быть полезны. И только на Преображенской площади очень старый человек с гривкой соломенно пожелтевших волос после долгих обычных расспросов заметил. «Найдете кого-нибудь из клира, а дальше что?» «Может быть, они знакомились с архивом? Был же у Климента свой архив. Или видели обороты икон?» «Обороты, может быть, а что касается архива, вряд ли Голунов стал бы им интересоваться». «Голунов? Михаил, последний настоятель Климента. А что с ним? Года два назад был в Москве. А вы, случайно, не знаете его отчество?» «Запамятовал. Хотя бы где жил? А где же ему жить? В старом приходе». На единственных входных дверях Климента в трапезной висел густо проржавевший замок. Провалы окон лениво переливали смутноватой радугой годами немытых стекол. Проложенные через былой газон дощатые мостки мягко уходили в глинистую воду, выхваченную отблеском тусклого света фонаря. И окна на втором ярусе колокольни. Пропыленная вата между рам. Огненный шарик герани. К широкой стеклянной двери, густо замазанной слоями сурика, вели недавние следы. Звонок отозвался где-то далеко и замер. В тишине переулка отдавался скрежет трамвая, редкие хлюпающие шаги прохожих. «Вам кого? Отца Михаила? Михаила Александровича? Входите!» Передо мной стоял последний настоятель Климента, и квартирой ему служила Климентовская колокольня. «Икона знамения? Как же не помнить? Да, была такая. Да, очень чтилась. Да, считалась чудотворной. А вот надпись сейчас поищу. Я ее переписывал для себя, когда перебирали иконостас. Меня вообще история нашей церкви очень интересовала. Настоящая сказка, скажу я вам. Да вот и надпись. Если хотите переписать, ничего не имею против». Что надпись? Это была целая повесть, обстоятельная, с множеством подробностей и даже датами. Глава семейной хроники. Итак, Александр Степанович Дуров служил в одном из приказов еще при первом из Романовых, Михаиле Федоровиче, но в 1836 году подвергся опале. Безвинно оклеветанный, был посажен в темницу и безо всякого разбирательства мнимой вины приговорен к смертной казни. Оправдаться не представлялось возможным, потому что недоброжелатели не дали дьяку ни предстать перед царем, ни даже передать ему челобитное. Судьба Дурова была предрешена, и тут случилось чудо. По обычаю, Дурову разрешили взять в темницу семейные образа и среди них икона знамения. В ночь перед казнью дьяку явилась изображенная на иконе Богородица и сказала, что его ждет помилование и всяческое благополучие. Одновременно та же икона якобы явилась во сне и царю, поручившись перед ним в невиновности дьяка. Михаил Федорович, проснувшись, отменил казнь, затребовал к себе дуровское дело, оправдал оклеветанного и за невинные претерпения значительно повысил в должности и в дальнейшем не забывал своими милостями.